и попросила, чтобы я был ей представлен. Тогда-то я и узнал, что зовут ее Эмили Френч, и что живет она в Криквулде. Мы немного поговорили. Она, думаю, была из тех, кто быстро проникается симпатией к совершенно незнакомым людям. Ну вот. А потом она сказала, что я непременно должен навестить ее. Я, разумеется, ответил, что с удовольствием зайду как-нибудь, но она заставила назначить день. Мне не очень-то этого хотелось, но отказаться было неудобно, да и невежливо. Мы договорились на субботу, и вскоре она ушла. Приятели рассказывали о ней как о богатой и чрезвычайно эксцентричной особе. От них же я узнал, что живет она в большом доме, что у нее одна служанка и целых 8 кошек. «А что, — спросил мистер Мейхерн, — о том, что она хорошо обеспечена, вам действительно стало известно лишь после ее ухода?» «Если вы думаете, что я специально выспрашивал...» — горячо начал оправдываться Воул, но мистер Мейхерн не дал ему договорить. «Я ничего не думаю. Я лишь пытаюсь представить, какие вопросы могут возникнуть у обвинения. Мисс Френч жила скромно, если не сказать скудно, и сторонний наблюдатель никогда бы не предположил в ней состоятельную даму». «А вы не помните, кто именно сказывал вам, что у нее есть деньги?» «Мой приятель Джордж Гарви». «Он может это подтвердить? Не знаю, прошло столько времени». «Вот видите, мистер Воул, а ведь первой задачей обвинения будет доказать, что вы испытывали денежные затруднения, узнали о богатстве этой дамы и стали добиваться знакомство с нею». «Но это не так. Очень многое зависит от памяти вашего приятеля. Помнит ли он о разговоре?» Леонард Воул некоторое время молчал, потом, покачав головой, стал тихо, но твердо говорить. «Не думаю, мистер Мейхерн. К тому же нас слышали несколько человек. И кто-то еще пошутил, что я пытаюсь завоевать сердце богатой старушки». «Жаль, очень жаль», — адвокат не скрывал своего разочарования. «Но мне нравится ваша откровенность, мистер Воул. Итак, вы познакомились с мисс Френч. Знакомство не ограничилось одним визитом. Вы продолжали бывать у нее. Каковы причины? Почему вдруг вы, молодой, симпатичный человек, заядлый спортсмен, имея столько друзей, уделяли так много внимания старой даме, с которой у вас вряд ли могло быть что-то общее?» Леонард Воул долго не мог найти нужных слов. «А я, честно говоря, и сам толком не знаю. Когда я пришел туда в первый раз, она жаловалась на одиночество, просила не забывать ее и так явно выражала свою приязнь ко мне, что я, хотя и чувствовал себя неловко, вынужден был пообещать, что приду еще. Да и приятно было сознавать, что я кому-то нужен, что обо мне заботятся и относятся как к сыну». Мистер Мейхерн в который раз принялся протирать стекла пенсне, что служило признаком глубокого раздумья. «Я принимаю ваше объяснение», — проговорил он наконец. «Думаю, психологически это обоснованно. Впрочем, у обвинения может быть иное мнение. Пожалуйста, продолжайте». «Когда впервые мисс Френч попросила вас помочь ей вести дела?» «Конечно, не в первый мой приход. При этом она сказала, что мало смыслит в составлении бумаг, беспокоилась о некоторых своих капиталовложениях». Мистер Мейхерн бросил на Воула быстрый, цепкий взгляд. «Служанка, мисс Френч, Джанет Маккензи, утверждает, что хозяйка ее была женщиной очень разумной, прекрасно знала, как ведутся дела, и сама справлялась с ними. Тоже говорят и ее банкиры». «Мне она говорила совсем другое». Мистер Мейхерн снова взглянул на Воула. Сейчас он больше, чем прежде, верил ему. Он ясно представлял себе эту мисс Френч, чье сердце покорил интересный молодой человек. Догадывался, каких усилий стоило ей найти причину, которая заставила бы его бывать в ее доме. Очень возможно, что она разыгрывала полнейшую неосведомленность в денежных делах, просила его помочь, чем не повод. И она наверняка отдавала себе отчет в том, что, подчеркивая таким образом его незаменимость, лишний раз, а для мужчины совсем не лишний, польстит ему. Она была еще достаточно женщиной, чтобы сообразить это. Вероятно, ей также хотелось, чтобы Леонард понял, как она богата. Ведь Эмили Френч, будучи особой с решительным характером и деловым подходом к любым вопросам, всегда платила за все настоящую цену. Вот о чем успел подумать мистер Мейхерн, глядя на Воула, но ничто не отразилось на его бесстрастном лице. «Значит, вы вели дела, мисс Френч, по ее личной просьбе?» «Да». «Мистер Воул», — адвокат заговорил, голосом выделяя каждое свое слово, — «теперь я задам очень серьезный вопрос, и мне необходимо получить абсолютно правдивый ответ. В финансовом отношении ваши дела обстояли неважно. Вы, как говорится, были на мели. В то же время именно вы распоряжались всеми бумагами старой дамы, которая, по ее собственным словам, ничего в делах не смыслила. Хоть раз, каким угодно образом, вы использовали в корыстных целях ценные бумаги, находившиеся в ваших руках. Подумайте, прежде чем дадите ответ». Но Леонард Воул не захотел думать ни минуты. «Меня не в чем упрекнуть. Все было честно. Более того, я всегда старался действовать в интересах мисс Френч». «Я вижу, вы слишком умны, чтобы лгать в столь серьезном деле. Но, разумеется, — воскликнул Воул, — у меня не было причин убивать ее. Даже если допустить, что я намеренно не прерывал знакомство, рассчитывая получить деньги, то смерть ее значила бы крушение всех моих надежд». Адвокат вновь принялся протирать пенсне. «Разве вам неизвестно, мистер Воул, что в оставленном завещании мисс Френч назначает вас единственным своим наследником?» «Что?» Воул вскочил со стула и уставился на мистера Мейхерна в непритворном изумлении. Мистер Мейхерн не счел нужным повторять свои слова и лишь кивнул в ответ. «Вы хотите сказать, что ничего не знали о завещании?» «Говорю вам, нет. Это совершенная неожиданность для меня». «А если я сообщу вам, что служанка мисс Френч утверждает обратное?» «Она также заявила, что хозяйка сама намекнула ей, что советовалась с вами по поводу своего намерения». «Джанет лжет. Она подозрительная и к тому же чертовски ревнивая старуха. При мисс Френч она была чем-то вроде домашнего тирана. Меня она не очень-то жаловала». Вы думаете, она способна оклеветать вас? Да нет, зачем ей? Воул выглядел искренне озадаченным. «Этого я не знаю», — сказал мистер Мейхерн. «Но уж больно она на вас зла». «Ужасно. Будут говорить, что я добился расположения мисс Френч и вынудил ее написать завещание в мою пользу, выбрал время, когда она была одна, и... А утром ее нашли мертвой. О, Боже, как это ужасно!» «Вы ошибаетесь, Воул, думая, что в доме никого не было, кроме убитой», — прервал его адвокат. «Джанет, как вы помните, ушла в тот вечер раньше обычного. У нее был выходной. Однако в половине десятого ей пришлось вернуться. Джанет вошла в дом с черного хода, поднялась наверх и услышала в гостиной голоса. Один из них принадлежал ее хозяйке, другой — какому-то мужчине. Но в половине десятого я...» От былого отчаяния Воула не осталось и следа. «В половине десятого! Так я спасен!» «Спасены? Что вы имеете в виду?» — не понял мистер Мейхерн. «В это время я был дома. Жена может подтвердить. Примерно без пяти девять я простился с мисс Френч, а уже 9:40 сел ужинать. Слава Богу!» «Так кто же, по-вашему, убил мисс Френч?» «Вор-взломщик, разумеется. Если бы не дурацкая подозрительность Джанет, да не ее неприязнь ко мне, полиция не тратила бы на меня время, не шла бы по ложному следу». «Едва ли это так», — сказал адвокат. «Подумайте сами, мистер Воул. Вы говорите, что в половине десятого были дома, а служанка ясно слышала мужской голос. Вряд ли бы стала мисс Френч разговаривать с грабителем». «Да, но...» Не найдя что возразить, Воул растерялся. Вскоре, однако, он сумел преодолеть свою слабость. «В любом случае, я здесь ни при чем. У меня алиби. Вам непременно нужно увидеться с Ромейн. Она подтвердит мои слова». «Обязательно», — согласился мистер Мейхерн. «Я хотел сразу же встретиться с вашей женой, но она куда-то уехала из Лондона. Насколько мне известно, миссис Воул возвращается сегодня, и я намерен отправиться к ней, как только мы закончим нашу беседу». Воул удовлетворенно кивнул. Видно было, что теперь он совершенно успокоился. «Простите мой вопрос, мистер Воул. Вы очень любите жену?» «Конечно». «А она вас?» «О, Ромейн очень предана мне. Ради меня она готова на все». Чем больше воодушевлялся Воул, рассказывая о жене, тем неспокойнее становилось на душе у мистера Мейхерна. Можно ли вполне доверять показаниям бесконечно любящей жены? «Кто-нибудь видел, как вы возвращались домой 9:50? Служанка, может быть?» «У нас приходящая служанка. В 7 часов она уже кончает работу». «Не встретили ли вы кого-нибудь на улице?» «Из знакомых никого. Правда, часть пути я проехал на автобусе. Возможно, кондуктор вспомнит меня». Мистер Мейхерн с сомнением покачал головой. «Есть ли кто-нибудь, кто мог бы подтвердить свидетельство вашей жены?» «Нет». «Но ведь это и не нужно, не так ли?» «Надеюсь, что в этом не будет необходимости». Мистер Мейхерн поднялся, протянул Воулу руку. «Несмотря ни на что, я верю в вашу невиновность и надеюсь, нам удастся доказать ее». Леонард улыбнулся открытой улыбкой. «Я тоже на это надеюсь. Ведь у меня верное алиби». Мистер Мейхерн ничего не ответил и вышел из комнаты. Воулы жили в маленьком неказистом домике недалеко от Пэддингтон-Грин. Туда и направился мистер Мейхерн. Дверь ему открыла немолодая грузная женщина, скорее всего, та самая приходящая служанка, о которой говорил Воул. «Миссис Воул вернулась?» «Да, час назад. Но не знаю, сможет ли она вас принять?» «Думаю, сможет. Если вы покажете ей вот это». И мистер Мейхерн достал свою визитную карточку. Женщина недоверчиво посмотрела на него, вытерла руки о передник и осторожно взяла карточку. Потом закрыла дверь перед самым носом адвоката и оставила его стоять на улице. Через несколько минут она вернулась. Что-то едва заметно переменилось в ее отношении к мистеру Мейхерну. «Входите, пожалуйста». Вслед за женщиной адвокат прошел в небольшую уютную столовую. Ему навстречу шагнула высокая, стройная брюнетка. «Мистер Мейхерн, вы, кажется, занимаетесь делом моего мужа. Вы пришли от него. Прошу вас садиться». Когда она заговорила, легкий акцент сразу выдал в ней иностранку. Приглядевшись повнимательней, мистер Мейхерн отметил чуть широковатые скулы, пожалуй, излишнюю бледность, замечательные глаза, характерные движения рук. Во всем ее облике угадывалось что-то чужое, не английское. «Дорогая миссис Воул, вы не должны предаваться отчаянию», — начал адвокат и осекся. Было совершенно очевидно, что миссис Воул и не собиралась отчаиваться. Напротив, она держалась на удивление спокойно. Странная женщина. «Такая невозмутимая, что начинаешь нервничать», — подумалось мистеру Мейхерну. С самой первой минуты встречи с этой женщиной он чувствовал себя неуверенно. Перед ним была загадка, которую ему, как он смутно сознавал, не под силу разгадать. Мистер Мейхерн передал содержание разговора с Воулом. Она слушала очень внимательно, время от времени кивая головой. «Значит, — сказала она, когда адвокат кончил свой рассказ, — он хочет, чтобы я подтвердила, что он пришел домой 9:50? Но ведь он и пришел в это время. Не в этом дело. Я хочу знать, поверит ли моим словам. Кто-нибудь может их подтвердить?» Мистер Мейхерн растерялся. Настолько быстро ухватить самую суть. Нет, все-таки было в ней нечто, от чего он чувствовал себя не в своей тарелке. «Никто», — дал он неутешительный ответ. Минуту или две Ромейн сидела молча, и с губ ее не сходила странная улыбка. Чему только могла она улыбаться? Чувство тревоги, не покидавшее мистера Мейхерна, усилилось. «Миссис Воул, я знаю, как вы преданы своему мужу. Простите, как вы сказали?» Вопрос этот совсем озадачил беднягу адвоката, и уже с меньшей уверенностью он повторил: «Вы так преданы своему мужу!» «Это он вам сказал?» «Ах, до чего же тупы бывают мужчины!» — с досадой воскликнула она, резко поднимаясь со стула. Гроза, которую предчувствовал мистер Мейхерн, разразилась. «Ненавижу его! Слышите вы, ненавижу! Хотела бы я посмотреть, как его повесят!» Мистер Мейхерн не мог выговорить ни слова.